Глава 48. Франческа отставила чашку с кофе и удивленно взглянула на мужа. «Мне было бы сложно отменить ленч с Николасом Латимером, Гарри». «Я вовсе не предлагал отменить наш завтрак с ним, дорогая», — заметил Гарри Эвери, который, казалось, был удивлен не меньше жены. «Я просто сказал, что очень надеюсь на то, что результатом вашего свидания не стала бы новая встреча с Катарин Темпест. Мне кажется, что вам с Николасом, как никому другому, следует держаться от нее подальше. Из того, что вы оба, но в разное время, рассказывали мне, я пришел к убеждению, что она поступила с вами самым возмутительным образом. О да, ты совершенно прав, но почему ты решил, что кто-то из нас решил встречаться с ней?» Франческа недоуменно подняла свои светлые брови. Добрые и мудрые глаза Гарри быстро блеснули за стеклами его очков в роговой оправе. «А разве не Катарин Темпест послужила поводом для вашей встречи за ленчем? Вы что, не собираетесь обсудить ее предстоящий приезд?» «Убеждена, что мы затронем эту тему, но так мимоходом», — призналась Франческа. «Ну, конечно же, Гарри, не в ней причина нашей встречи с Ником, хотя...» «Надо признать, что известие о ее возвращении, несомненно, послужило катализатором того, что мы решили повидаться с ним вновь после почти пятилетнего перерыва. Экспромтом Ник предложил встретиться, поговорить о жизни, рассказать друг другу о том, чем мы занимались все эти годы, и я согласилась. Ты против, дорогой? Мне всегда казалось, что тебе нравится Ники. Да, он мне нравится, и я не возражаю против вашей встречи. Просто я беспокоюсь за тебя, Франческа. Хорошо помню, в каком состоянии ты была тогда, в 1968 году, когда мы только начинали встречаться с тобой. Мне ненавистна сама мысль о том, что она снова сможет причинить боль моей дорогой девочке. Не говоря уже о том, что с тех пор я стала намного мудрее и старше. Мы с Ником заключили соглашение, пообещав друг другу поддерживать и укреплять один другого в принятом нами решении. Как только один из нас почувствует, что готов дать слабину, то он должен немедленно связаться с другим по телефону. Она легкомысленно рассмеялась. «Знаешь, получилось нечто телефона доверия общества анонимных алкоголиков». Легкая дрожь пробежала по спине Гаррисона Эвери. Какой же неотразимой привлекательностью, соблазнительностью, силой убеждения должна была обладать эта женщина, Катарин Темпест, чтобы двое умных, взрослых, интеллигентных людей нуждались во взаимной поддержке против ее чар. Это было для него непостижимым, хотя именно это следовало из сказанного Франческой. Он вспомнил о брате Катарин, сенаторе, и его беспокойство только усилилось. Для посла Эвери Райан О'Рурк ассоциировался с теми страданиями, которые он в свое время причинил Франческе, но, будучи одним из крупнейших дипломатов своего времени, Гаррисон обладал необычайно развитым чувством такта и решительно подавил в себе искушение предостеречь жену против встречи с ее бывшим любовником, сенатором О'Рурком. Такое предупреждение отдавало бы дурным тоном и создавало впечатление, что он усомнился во Франческе и ее непогрешимости. Гарри абсолютно доверял жене и меньше всего опасался, что она не сумеет устоять перед, надо признаться, немалым обаянием сенатора. Но, с другой стороны, если Катарин Темпест снова удастся завлечь Франческу в свои сети, то ей тогда неизбежно придется возобновить общение с ее братцем, а подобная перспектива отнюдь не приводила в восторг посла Эвери. У него нет времени на встречи с О'Рурком и его дружками-демократами. Еще менее его радовала мысль о том, что его жена вновь спутается с той голливудской шатией, с которой она дружила в молодости. Все это совершенно ни к чему, особенно теперь. «Не волнуйся по пустякам», — убеждал он себя Франческо, «взрослая, самостоятельная, разумная женщина. Она сама сумеет со всем этим справиться». «У тебя слишком задумчивый и озабоченный вид, Гарри», — прервала его раздумье Франческо. «Пожалуйста, не переживай из-за Катарин, а тем более из-за завтрака». «Я вовсе не волнуюсь, Франческо, дорогая», — заверил ее Гарри и протянул ей свою чашку. «Можно мне еще капельку кофе, пожалуйста?» «А куда Ник собирается вести тебя завтракать?» — тепло поинтересовался он, ласково ей улыбаясь. «В Карлайл. Это удобно нам обоим. А потом стоит жуткая погода, мы решили не выезжать из этой части города». Долив в кофе немного молока, Франческо поднесла чашку мужу и поцеловала его в щеку. «Мне не хотелось бы, чтобы ты ехал в Вашингтон сегодня вечером. У меня такое предчувствие, что ты никогда не сумеешь выбраться оттуда». «Боюсь, что я обязан ехать», — он погладил ее по руке. «Президент ждет меня, у нас много дел, но я не могу осуждать его за это. Те проблемы, с которыми он в данный момент столкнулся...» «С Ираном? Не так ли?» — перебила его вернувшаяся на свое место Франческо. «Вот почему он просил тебя приехать сегодня. Да, ситуация там взрывоопасная, и я не знаю, как долго сумеет шах контролировать ее. Власть ускользает у него из рук, а Айатолла, сидя во Франции, всячески ускоряет этот процесс», — горестно покачал головой Гаррисон. «Лично я не могу избавиться от ощущения, что дни пребывания шаха на его опереточном престоле сочтены». Он отпил глоток кофе. «Давай не будем вдаваться больше в кризис на Среднем Востоке, девочка моя. Боюсь, что в ближайшие несколько дней меня ожидает иранская диета». «Что там решил Ким? Он собирается в Нью-Йорк, наконец, или нет?» «Я обещала позвонить ему сегодня, Гарри. Уверена, что ему захочется сбежать от всего. Теперь, когда он согласился дать Пандоре развод, у меня складывается впечатление, что он столкнулся с новыми проблемами. Постарайся уговорить его. Думаю, что он сможет поехать с тобой на Барбадос, провести там несколько... А ты сам случаем не передумал, Гарри?» — бесцеремонно перебила его Франческо, не дав ему договорить фразу до конца, и испытующе взглянула на него. Он улыбнулся. «Нет, к сожалению, я не смогу выбраться. Ситуация вряд ли прояснится за пару недель». «Ты слишком много и напряженно работаешь, дорогой. Вспомни, что тебе говорил доктор Уолсингхэм после последнего твоего сердечного приступа насчет того, что следует меньше работать. Если эта страна когда-либо и нуждалась во мне, то такой момент наступил именно сейчас, Франческо», — мягко возразил он. «Никто, наверное, лучше тебя не понимает, что такое долг». Франческо отвернулась, признавая справедливость его слов и понимая, что спорить с ним глупо, но, с другой стороны, ей было ясно, что Гарри слишком перегружает себя. Она решила сегодня же переговорить об этом с его братом. Может быть, Нельсону удастся убедить его слегка сбавить темп. «Да, я понимаю», — сказала она, — «но ты обязан немного ограничивать себя и не работать допоздна. Мне кажется, что президент предпочтет пореже встречаться с тобой, чем лишиться тебя совсем. Обещай мне, что ты будешь приходить домой пораньше». «Обещаю». В глазах Гарри промелькнуло озорство. «Но за это я хочу, чтобы ты тоже кое-что мне пообещала». «Все что угодно, Гарри». Франческо, не вставая из-за маленького столика в комнате, где они завтракали по утрам, положила ему руку на локоть. «Что именно?» «Я хочу, чтобы сегодня или завтра ты еще раз съездила в галерею и снова взглянула на ту картину Мэри Лоуренсин. Мне хочется, чтобы ты купила ее. Обещай мне это». «Хорошо, обещаю. Я забегу туда. Ну, допустим, после завтрака с Ником. Не подумаешь, что мне не нравится картина. Ты же знаешь, как я люблю Лоуренсин. Но ты совсем избалуешь меня своими подарками. Не успела пройти Рождество, как ты снова затеваешь подарочную кутюрьму. И ты тоже меня балуешь. Я просто не представляю, как бы я жил без тебя, дорогая». Задумчивость сменила нежную улыбку на лице Гарри. «Ты была счастлива со мной, Франческо?» «О, Гарри, конечно же, да, была и есть». Она несколько секунд внимательно изучала его лицо своими карими глазами. «Мне бы очень хотелось надеяться, что и ты был счастлив со мной, что ты счастлив со мной и теперь». «Это ясно без слов». Он отодвинул стул и встал. «Пойду в библиотеку, соберу бумаги и перекинусь парой слов по телефону с Нельсоном. А потом, думаю, мне уже пора будет ехать в аэропорт. Я не хочу опоздать на челночный вашингтонский рейс. Хорошо, дорогой, через минуту я присоединюсь к тебе». Франческа проследила взглядом за тем, как он быстрыми шагами выходит из комнаты, с посерьезневшим лицом, уже с головой погрузившейся в государственные дела. Высокий, представительный мужчина с серебристо-стальными волосами и узким, немного суровым лицом. Своей манерой поведения, проникнутой силой и уверенностью, он пробуждает доверие к себе у всякого, кто к нему обращается. Подумав об этой его особенности, Франческа решила, что, вероятно, именно этой черте характера обязан Гаррисон тем, что он стал столь выдающимся дипломатом. Когда в середине 60-х годов Франческа познакомилась с ним через его брата Нельсона, бывшего приятелем банки Амфера, Гаррисон к тому времени был вдовцом около 10 лет. Тогда он был удручен и совершенно разбит постигшим его горем. Его единственный сын Симон только что погиб в авиационной катастрофе вместе со своей молодой женой. Симон Эвери сам пилотировал самолет, на котором они летели в поместье его отца в Виргинии. И было простой случайностью, что в самолете не оказалось тогда его двоих малолетних дочерей. В первые несколько лет после катастрофы Гаррисон буквально не отходил ни на шаг от своих внучек Эллисон и Мелани, сделав их смыслом своего существования. Но в один прекрасный день он понял, что ведет себя неправильно, и нашел в себе силы, чтобы относиться к ним более разумно и находить время для занятий тем делом, которое составляло смысл его жизни. «Бедный Гаррисон», — вздохнула Франческа, — «он испил свою горькую чашу до дна. Ну, впрочем, кто избавлен от страданий в этом мире?» Подумав так, Франческа встала и поспешно вышла из комнаты, где они завтракали, прошла через холл и вошла в библиотеку. Гаррисон стоял за письменным столом. Он взглянул на Франческу, защелкнул замки кейса и сказал: «Я едва успел поймать Нельсона. Он уже собирался ехать в банк. На этот уикенд он, наконец, собрался в Виргинию и приглашает тебя, дорогая, лететь с ним туда в пятницу». «Это чудесно». Она присела на краешек кресла. «А все-таки хорошо время от времени проводить уикенд на Манхэттене, не находишь? Тебе понравилось, Гарри?» «Разумеется, мы должны поступать так почаще». Он подошел к жене, обнял ее за плечи и вышел вместе с нею в прихожую. «Не забудь сходить в галерею и поразмысли насчет Лоуренсин». «Хорошо, Гарри, я схожу. Спасибо тебе». Франческа обняла его, Гаррисон поцеловал ее в щеку. «Счастливого тебе пути», — пробормотала она, уткнувшись ему в плечо. «И не позволяй хозяину слишком понукать тобой?» «Не позволю», — усмехнулся Гарри. «Я позвоню вечером девочкам». Проводив Гарри, Франческа вернулась в библиотеку, написала несколько писем, просмотрела свои заметки по поводу предстоящего благотворительного концерта, а потом сняла телефонную трубку. Она набрала сначала код Англии, потом местный код Йоркшира и, наконец, номер телефона офиса, управляющего замком Лэнгли. Ей ответил новый управляющий поместьем, который, быстро обменявшись с нею несколькими словами, переключил аппарат на Кима. «Привет, Франки!» — поздоровался с нею Ким, в голосе которого слышалась радость от того, что он слышит ее. «Как Гаррисон, как ты сама?» «Прекрасно, Ким, у нас все хорошо, а ты?» «Неплохо. По уши завален работой здесь и готовлюсь к отъезду в Лондон. К поверенным, как сама понимаешь». «Как идут дела с разводом?» «Относительно мирно, но остались еще некоторые шероховатости, которые предстоит сгладить, в основном финансовые, но с ними я справлюсь. Пандора согласилась предоставить право опеки над детьми мне, так что...» «Это чудесная новость!» — воскликнула Франческа. «Полагаю, что ей оставят право навещать их. Разумеется, она сначала не могла поверить в то, что дети хотят остаться со мной, но я предложил ей самой переговорить с ними. Кажется, она здорово была обескуражена, когда Джилс, Мелисса и даже крошка Ролли, ее маленький ангелочек, весьма категорично заявили ей, что хотят жить с папой в Лэнгли. Джилс мне потом рассказывал, как Ролли, не выговаривая, как обычно, букву «В», пропищал: «Мы не любим Олибера, мамочка». Франческа расхохоталась, услышав, как Ким очень похоже изобразил выговор младшего сына. Ролли было всего 3 года, и он, такой смешной, был всеобщим любимцем. «Я полностью разделяю мнение Ролли. Мне самой никогда не нравился Оливер Ремингтон. Но это так, кстати, как насчет твоей поездки в Нью-Йорк? Видишь ли, Франки, это немного затруднительно, по правде говоря. Раз уж я согласился на развод, то хочу с этим разделаться поскорее. Хотя Джилс и Мелисса должны возвращаться в школу, но остается еще маленький Ролли. Мне бы не хотелось оставлять его с няней, особенно после того, как он выказал мне такую преданность. Захвати его с собой? Не теперь, может быть, позднее, весной. Ты меня, конечно, понимаешь, старушка. Думаю, что да, но я страшно разочарована. С другой стороны, я очень рада, что ты такой веселый и жизнерадостный. Я уже давно не слышала, как ты смеешься, Ким». «Я чувствую себя намного лучше, любовь моя. Действительно, на меня благотворно подействовали принятое окончательное решение и возможность, наконец, выкинуть Пандору из головы. Как неоднократно и справедливо замечала Дорис, она бы проделала, если бы ей не подвернулся Ремингтон, то же самое с кем-либо еще. Теперь и я в этом убежден». «О, Ким! Я так за тебя рада, дорогой. Счастливо слышать, что вся эта история не сломила тебя. Кстати, как себя чувствует Дорис? Я еще не получила обычного еженедельного письма от нее, если только его не доставят с сегодняшней почты. Как всегда, превосходно. Она поехала на несколько недель на юг Франции. Хорошо, передавай ей привет и своим маленьким. Дай мне знать на неделе, как решилось дело с адвокатами». «Обязательно, дорогая, и извинись за меня перед Гарри. Передай ему, что я приеду в апреле или около того. Привет. До свидания, дорогой». Николас, улыбаясь во весь рот и сияя своими синими глазами, сидел на диване, держа Франческу за руки, и в третий раз повторял: «Господи, вы грандиозно выглядите, Франческа! Какая радость снова видеть вас!» «Спасибо, Ники», — отвечала она, не менее довольная, чем он, заливаясь счастливым смехом. «И мы больше не станем терять друг друга из виду. Это такая глупость. Я больше не намерена допускать подобного». «А я тем более». Ник, наконец, отпустил ее руки и сел, склонив голову на бок. «Я скучал по вам, красавица», — нежно сказал он. «Я действительно соскучился, детка».